Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал. «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и, представьте, большинство людей вовсе есть не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда, и как». Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. «И что при этом говорить, да-с? Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет». «Хм, да ведь других же нет». «Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе». «Хм», — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина. «Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа». «Вот черт! Да-с! Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине. Будемте лучше есть». Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, который ему не понравилось, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение», — думал он, захлопывая отяжелевшие веки. — «Глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость». Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы. «Сен-Жюльен — приличное вино», — сквозь сон слышал пес. «Но только ведь теперь же его нету».